Несмотря на все предсказания теней, по следу раненых хасов мы бежали вплоть до самого вечера. Потому что они, как оказалось, за сутки успели уйти довольно далеко от места ночных событий. А я, как ни старалась, так и не сумела отыскать проклятое темное пятно на своей мысленной карте, чтобы указать Лину более точное направление. Приходилось идти по дороге, ворчать на ее повороты, которых, кажется, стало еще больше, чем раньше. До рези в глазах всматриваться в поднимающуюся пыль. А Лину старательно дышать ртом, постоянно глотая эту самую пыль во время попыток уловить запах недавно пролитой крови. Касательно своих способностей, я просто не могла понять, в чем дело. И то, почему я до сих пор не могу ни черта уловить, если раньше все отлично получалось. Я без особых проблем отыскивала Тикс, однажды почувствовала осторожную Фанру, и даже Стокка не смогла скрыться, когда я подключила второе зрение. А тут ничего. Как будто не было поблизости никакого Кахара, и как будто я была не я, а какая-то глупая бабочка, которая упорно летела навстречу зажженной лампе, рискуя опалить свои нежные крылья. «Наверное, ты не чувствуешь его, потому что сейчас день», — в конце концов предположил Ван, когда я совсем отчаялась. «Да при чем тут это? Раньше-то у меня получалось нормально и днем, и ночью». «Да. Но Кахар — одна из тех тварей, которая на день не просто уходит под землю, но еще и засыпает до следующей ночи. Он вообще не может передвигаться, пока солнце не зайдет за горизонт. Солнечный свет делает его слабым. Он убивает его даже так, сквозь толщу земли. Поэтому на день Кахары впадают в спячку, пытаясь хоть как-то сберечь утекающие силы. Зато когда настает ночь, он становится практически неуязвимым». Я нахмурилась. «Ты хочешь сказать, что мое второе зрение не может засечь его, потому что он сейчас спит? Думаешь, оно реагирует только на тех тварей, которые двигаются?» «Не исключено». «Блин. Это я что же, как детектор движения работаю? И пока тварь шевелится, могу ее засечь. Но стоит лишь ей залечь в спячку, как мой нюх тут же отключается». «Фанры и Тиксы сохраняют подвижность даже днем», — согласился с предположением брата Гор. «Они слабее, чем Кахар, и менее привержены к тени. Соответственно, и света не боятся так, как он. Поэтому мы за все время пути и не встречали никого, кроме них. А Рирзу ты тогда почувствовала с трудом. И уже тогда, когда наступил вечер. В то время, как мелочь, отлично ощущала и поутру. Разве не так?» «Так», — вынужденно признала я, чувствуя неприятный осадок в душе. «Но тогда получается, что мы за это время могли пропустить немало опасных тварей, которых я просто не почувствовала?» «Нет», — успокоил меня Ас. «Такие твари, как Кахар и Рирза, встречаются не так уж часто. И везде, где они появляются, об этом быстро становится известно. Потому что они слишком прожорливы и далеко не всегда осторожны. Они нападают более нагло, часто, поэтому если бы мы таких пропустили, то близлежащие деревни непременно заметили бы неладное. А раз там для нас работы не было, значит, пока все спокойно». Я тихонько перевела дух. «Уф, ты у меня прямо камень с души снял, а то я едва не решила, что придется прочесывать юг еще раз, и лучше ночью, когда твари начинают шевелиться». «Учтем это на будущее, сестра. Я думаю, так все и есть. Другого объяснения твоей слепоты просто не существует». Я задумчиво пожевала губы. «Ладно, я поняла. Хотя предварительно проверить эту версию тоже не мешает. Лин, как у тебя?» Шейри, несущийся по дороге черным ураганом, покосился за спину и отчетливо сверкнул в надвигающихся сумерках пожелтевшим глазом. «Думаю, уже близко. След совсем слабый». «Чей именно? Кахара?» «Нет, Кахара пока не чувствую. Он еще спит. А вот кровью пахнет. Причем ночной кровью. Это где-то недалеко. возможно, уже за тем поворотом. Я с надеждой смотрелась в вырастающий на горизонте очередной холм, который тракт огибал по широкой дуге, и попыталась снова посмотреть на него вторым зрением. Просто так, для проформы. На всякий, как говорится, случай. Однако каково же было мое удивление, когда за тем холмом и правда промелькнуло что-то непонятное. Какое-то необычное место, от которого ощутимо тянуло темнотой, но возле которого, как ни странно, не было привычного чувства холода. — Лин, туда! — сказала я в каком-то неясном предчувствии, и Шерри послушно спрыгнул с укатанной дороги, помчавшись вперед напрямик. — Кажется, там что-то есть, смертью пахнет. — Наверное, там Хаса и погибли, — тихо предположил Бер, выглянув на мгновение через мои глаза. — Посмотрим, — отозвалась я и надолго замолчала. Нужное место Лин отыскал быстро. Не прошло и получаса, как мы уже поднялись на показавшийся далекий холм, углубились в густые заросли, окончательно потеряли дорогу и спустя еще час наткнулись на первое поваленное дерево. Минут через пять мне пришлось перешагивать сразу через два таких же, могучих, совсем молодых, но будто бы кем-то подгрызенных у основания, как если бы их изуродовал огромный бобер. Или же озлобленный кахар, у которого не получилось взять добычу с нахрапа. Еще через четверть оборота я увидела целый завал из покореженных, опаленных страшным жаром стволов, на которых практически не осталось целых веток. А когда наткнулась на первый труп, то со всей ясностью поняла, что нас нашла-таки место гибели пятерых из восьмерки королевских хасов. «Они сражались до последнего», — тихо сказал Лин, осторожно ступая за мной след в след. «Смотри, это работа мага. Он явно пытался остановить тварь». «На них напали врасплох», — так же тихо согласился Ас, а потом указал на остатки вчерашнего кострища. «Они не ждали его так рано. Это был обычный лагерь. Они просто не успели отыскать гнездо. А когда Кахар нашел их первым, смогли только отгородиться деревьями и огнем. Если бы не магия, тварь убила бы их всех. А так маг, видимо, сдерживал ее до рассвета. Только поэтому хоть кто-то уцелел». Увидев первое тело, больше похожее на пожеванную собакой тряпку, я едва сдержала рвотные позывы. В том, что лежала сломанной куклой под вывороченным с мясом кустом, уже и человека-то было не узнать. Ни рук, ни головы. Обе ноги откусаны у самого паха. Живот вспорот острыми когтями. Оттуда вылезли сизые внутренности, наполняя лесной воздух тяжелым запахом смерти. Прочный доспех, почти целиком состоящий из крепленных кольцами узких пластинок, тяжелый, конечно, но надежный, как скала, был небрежно разорван и прокушен в десятки мест. Как будто Кахар, не удовлетворившись простым убийством, сперва долго жевал несчастного, а потом выплюнул и рвал уже когтями, пока не наигрался, или пока от потери крови воин не умер прямо у него перед носом. Только после этого незнакомому храбрецу откусили голову. Крови рядом с обрубком вытекло совсем немного, а затем бросили под куст, легко швырнув, как надоевшую игрушку. Я поспешила отвернуться и сглотнула подкатившийся к горлу комок. Затем отошла подальше, перебралась через хаотично наваленные деревья, из которых кто-то, маг, наверное, пытался создать хоть какой-то заслон от беснующейся твари. Молча отметила сжженные полосы на каждом стволе возле основания. Покосилась по сторонам, безошибочно отыскав, с какого именно места чародей сумел сорвать заклятием эти громадины. Наконец нашла заваленное ветками и обгоревшими корнями кострище. И со смешанным чувством увидела опрокинутый на бок котелок. «Они не ждали его так рано», — печально повторил Лин, оглядев разгромленную поляну. «И не ждали вообще. Они просто остановились на ночлег». «Как же так?» — прошептала я. «Они ведь понимали, что тварь опасна. Пусть не знали, что это именно Кахкар, но не могли же они подумать, что их направили сюда просто так». «Быть может, они были уверены, что твари нет поблизости», — предположил Гор. «Как я, хочешь сказать?» «Именно». «А откуда тогда такая уверенность?» «У них был маг», — напомнил Ас. «И маг довольно сильный. Сама видишь, что он успел натворить в попыхах, безо всякой подготовки и не имея под рукой специальных заклятий. Он прожаривал землю на поллоктя в глубину. Он сумел, возможно, даже задеть или ранить Кахкара, заставив его на время отступить. Он держал вместе с остальными эту тварь на расстоянии до самого утра, с учетом того, что к обычной магии Кахкар практически неуязвим и нечувствителен. Можно предположить, что маг был действительно особым. Боевым, что ли? Не исключено. Таких, я слышала, в магистерии специально натаскивают на нежить. И если он владеет заклятием поиска, значит, мог все проверить и с уверенностью пообещать, что хотя бы одна ночь у них в запасе имеется. Но он ошибся, — прошептала я, заметив под бревном еще два неподвижных тела. Он ошибся так же, как и я. Он не заметил ее, потому что на тот момент она спала. А когда проснулась и учуяла их запах, стало слишком поздно. — Гайде, тебе стоит быть осторожнее, — нервно заметил Лин, пугливо косясь на быстро темнеющее небо. — Не хочу, чтобы ты попала в ту же ловушку, что и Хасы. — Пока для твари рано, — напряженно отозвалась я, оглядывая погибших воинов. И думаю, за прошлую ночь Кахар наелся так, что до сих пор переваривает. Шейри с беспокойством посмотрел на обезглавленные, выпотрошенные тела, от которых, как и от первого, почти ничего не осталось, а потом мотнул головой в сторону. — Там еще один, такой же. — А где-то еще пятый. Надо бы... Я нерешительно посмотрела на непогребенные тела. — Похоронить их, что ли? Что ж они будут лежать вот так для дикого зверья? — Потом, — твердо сказал Ас. — Все это потом. Лучше найди последнего и взгляни на его оружие. Может, там осталась кровь, как Хара. И, может, по ней мы отыщем его след. Скрипя сердцем, я вернулась к трупам и внимательно осмотрела землю вокруг. А потом двинулась дальше, в поисках оставшегося оружия. Причем довольно скоро нашла его. Два покореженных, изжеванных и явно не подлежащих ремонту арбалета, брошенных в выкопанную кем-то яму, и сломанный у основания меч, на котором виднелись отчетливые следы громадных зубов. «Наверное, остальное забрали Хасы», — задумчиво предположил Гор. «Меч-то хорош, легкий, прочный, острый. Явно с примесью Адарона, но мало. Слишком мало для того, чтобы противостоять Кахару». «И что теперь?» Я растерянно огляделась посреди завала. «Найди последнего. Может, у него что найдешь?» Я только вздохнула, но, понимая важность этого дела, послушно обошла всю поляну до конца. Заглянула во все ближайшие кусты, под наваленной беспорядочной кучей деревья, высматривая там искореженное тело последнего Хаса. Потом поднялась, задумалась, вернулась к оставленному Кахаром разгрызенному стволу. Поискала уже там, полагая, что с последним смельчаком тварь могла поиграться и подольше. Затем нахмурилась еще сильнее. Прошла в сторону тракта, надеясь, что хотя бы там отыщу следы пропавшего. Но везде было пусто. Пятый Хас как сквозь землю провалился. Единственное, что мне удалось отыскать посреди... после почти часа непрерывных лазений по чащобам, так это еще один сломанный куст, примерно в сотне шагов от залитой кровью поляны, а рядом с ней небольшую лужицу крови, следы отчаянной борьбы, засевший в соседнем дереве арбалетный болт и покореженный, смятый стальными челюстями шлем. Некогда красивый и покрытый какой-то матово-черной краской, чтобы, видимо, не бликовал в темноте, но теперь безжалостно раздавленный и уже никуда не годный. Вот только тела опять не было. Что за чертовщина? Я осторожно присела на корточки и подняла пожеванную железку. Крови почти нет. Странно. Ас, что скажете? Посмотри за кустом. Да только что глядела. Посмотри еще раз. Настойчиво попросили тени. Пожалуйста, это может быть важным. Ну хорошо, важным так важным. Пришлось встать и обойти вывороченный из своего ложа квек по кругу, всматриваясь в примятую траву и ожидая какого-нибудь вердикта. «Кровь!» — вдруг сказал Бер, попросив меня остановиться и снова присесть. Я прищурилась, потому что темнело тут до неприличия быстро, и осторожно тронула почерневшую травинку. Но быстро убедилась, действительно кровь. Именно здесь последний хас встретился с Кахаром, принял бой и куда-то пропал. «Он жив!» — внезапно сказал подошедший Шейри, чутко принюхавшись. «По крайней мере, был живым, когда его нашел Кахар. Вот его след слева, а вот еще справа, за куском вывернутого дерна. Оттуда смертью пахнет, но не человека, просто смертью. И значит, Кахар пришел сюда, когда человек был еще жив, ранил его, несмотря на сопротивление, но почему-то не убил. Значит, тварь забрала его с собой. Странным голосом заключил Ас. И это значит, что у нее действительно где-то поблизости гнездо, причем не простое, а уже готовое разродиться новой кладкой. Понимаешь, что это значит? Что вскоре тут разведется целая стая этих гадов, мрачно отозвалась я, и что очень скоро гильдии сюда придется слать целую армию. Если Кахар понес еду в гнездо, значит, твари скоро вылупятся, напряженно добавил Лин. Им нужно свежее мясо, и еще больше нужна свежая кровь. Поэтому тварь не убила последнего, она понесла добычу им, детенышам. Я прикусила губу, лихорадочно размышляя, а потом вдруг вскинула голову и уставилась на Шейри горящими глазами. Она понесла туда раненого, Хаса, Лин, возможно, умирающего, но на тот момент он был живым, и значит, его кровь не только не успела свернуться, а наверняка капала по пути, оставаясь на траве, на кустах, на земле, везде, где прошла тварь, протащив его в зубах. — Лин, ты сможешь найти эту кровь, чтобы привести нас к гнезду? Сможешь отыскать его след до того, как наступит полночь? Демон сильно вздрогнул. — Да-да, наверное. Ну, Гайд, так ищи! Жестко велела я, не обратив внимания на его испуганно округлившиеся глаза. За ночь Кахар мог успеть уволочь тело очень далеко. Даже если ушел отсюда под утро, то все равно он умеет быстро бегать. И сейчас может быть где угодно. Но мне пока нужно от тебя только одно, хотя бы примерное направление. А потом он волей-неволей, но когда-нибудь пошевелится. И тогда я сама его найду. Нужно лишь успеть с этим до того, как станет слишком поздно. По ночному лесу мы неслись двумя страшноватыми тенями, мрачные, молчаливые, напряженные и отчаянно торопящиеся. Лин был недоволен моим решением, но противопоставить ему ничего не мог. Клятва сковывала его по рукам и ногам, заставляя делать лишь то, что скажу ему я. За что я немедленно перед ним извинилась, но как можно тверже повторила все, что все равно не отступлюсь. Вот и летели мы теперь, как два сумасшедших демона, Вот и держал он нос по ветру, стараясь не упустить ни капли драгоценного времени, которое все равно утекало, как вода сквозь пальцы. Он тоже знал. До полуночи мы кровь из носу, но должны отыскать проклятое гнездо. И до полуночи мы должны твердо выяснить, где созревают эти дурацкие яйца. Потому что если мы не найдем их, или тварь проснется раньше, то процесс вылупления, или как там это у них происходит, остановить не сможет никто. Новорожденные кахары слепые и глухи, и совершенно беспомощны. Сухо и насквозь официально сообщил Ас, когда я вскочила в седло. Но только на одну ночь. А после этого они ничем не будут отличаться от взрослых особей, кроме, пожалуй, размеров. Поэтому мы с Лином спешили. Поэтому я то и дело просила его бежать быстрее. Поэтому же я отчаянно нервничала, страшась, что час икс уже на носу. И поэтому же буквально жила одной надеждой на то, что это время наступит еще не сегодня. Как ни странно, Шейри легко взял оставленный тварью след и так же легко двинулся по нему, не испытывая никаких затруднений. Лучше, чем гоночный пес. Гораздо лучше, чем любая ищейка. Просто клад, а не помощник. У которого, к сожалению, был лишь один единственный недостаток — его покладистость, подкрепленная добровольной клятвой. Первое время он вообще угрюмо молчал, не понимая, зачем и почему я так рискую. Не желал разговаривать, стискивал покрепче зубы, шумно фыркал, если я пыталась трогать поводья, и всячески демонстрировал свое неодобрение. Я истратила весь запас красноречия, пытаясь убедить его, что так нужно. Отболтала себе весь язык, разозлилась, потом снова с трудом успокоилась, понимая, что он просто боится за меня. Наконец, не выдержала этого гнетущего молчания, которое даже тени не рискнули разбавить своим присутствием, и, низко наклонившись, погладила напряженную шею слегка потеплевшим знаком. — Ну, прости, мой хороший, прости, что я тебя не послушала, но это слишком важно, чтобы я могла позволить себе отступить. Для нас обоих важно. Для ребят тоже, а для равнины в особенности. Если я стану шарахаться от каждой опасной твари, то какая из меня тогда хозяйка? Если я не смогу защитить свой знак, то что же я тогда за Ишта? Если я, даже не попытавшись ничего сделать, сейчас сбегу, трусливо поджав хвост, то разве смогу потом смотреть людям в глаза? И разве не потеряю я даже твое уважение? Если при первых же признаках опасности буду сжаться к деревьям и думать о том, кто бы меня защитил. Демон угрюмо засопел. Тени уже спорили со мной на эту тему, Лин. Ты хорошо помнишь, что из этого вышло. Но я все равно считаю, что права, потому что иначе грош мне цена, понимаешь? Ведь человек тем и отличается от зверя, что идет вперед даже тогда, когда знают, что это рискованно. «Нормальный человек не суется туда, где знают, что точно погибнет!» Не сдержавшись, рявкнул демон. Я незаметно перевела дух. Ну вот, он уже разговаривает. Большой прогресс. «Неправда. Хасы, к примеру, полезли. Им за это платят. А мне нет?» «Лин, какой же ты наивный!» Удрученно вздохнула я. Неужели ты считаешь, что полученный мной знак — простая фикция, которая ни к чему не обязывает и ничего от меня не требует? Думаешь, все это просто так, и я могу, как раньше, гулять по дорожкам, лениво помахивать веером, развлекаться в свое удовольствие и забыть о том, что где-то поблизости бродят твари? Ты думаешь, я могу спокойно спать, если почти каждую ночь слышу крики тех, кого пожирают порождения мрака? Думаешь, могу спокойно смотреть туда, где вижу, что появившееся гнездо, как паук, раскидывает свои сети, и день за днем расползается все дальше, становясь похожим на раковую опухоль? Думаешь, я ничему не научилась за последние месяцы? Думаешь, не слышу, как стонет земля, когда по ней ступают чужие лапы? Думаешь, меня не трогает ее боль, когда острые когти разрывают ее плоть пополам? Шейри сильно вздрогнул. Ты никогда об этом не говорила. Я плохо понимала, что происходит. А теперь знак с каждым днем становится все активнее. И он каждый раз холодит мне руку, если где-то неподалеку открывает глаза новая тварь. По ночам я часто вижу, как они летают над моей головой, пытаясь выклевать глаза. Я слышу, как они скребутся под землей, прорываясь на поверхность новые норы. Ты знаешь, что они так и передвигаются днем, под слоем почвы, под камнями, по подземельям. Знаешь, что в некоторых местах, особенно рядом со степью, от них, там, внизу, все черным-черно. Знаешь, как мерзко, когда каждый прожитый день начинается с ощущения, как будто по твоему телу ползают чужие, мерзкие лапы. А земля это чувствует, Лин. Вся равнина это чувствует. И я вместе с ней. Причем чем дальше, тем сильнее. Потому что я, кажется, начинаю сливаться с ней мыслями и чувствами. Я сжала челюсти, впервые озвучивая то, что меня так тревожило по ночам. Мне иногда кажется, что это меня раздирают на части, а не какую-нибудь зверушку. Кажется, что это я кричу от боли каждый час. Кажется, что это за мной охотятся твари. И кажется, что их природа противна самой моей сути. Они зло, Лин, они враги. Они уничтожают все то, что приносит мне ощущение покоя и радости. Я только в Эйре чувствовала себя прекрасно. А с тех пор, как мы вернулись сюда, все начало меняться. И теперь я с каждым днем все лучше чувствую равнину. Знак заставляет меня ее чувствовать. И из-за него переполненный тварями Фарлион для меня, как заноза в одном месте, зудит и зудит, раздражает, заставляет искать способ, как все это прекратить. А ведь это только начало. Потому что если я срочно что-нибудь не предприму, я сойду с ума, понимаешь? Я просто не выдержу. Я не смогу остаться той прежней Гайды, которую ты когда-то знал. Шейри резко остановился и испуганно обернулся. — Ты что, серьезно? — Более чем. — И ты поэтому так спешишь? — Да, мой хороший. И поэтому говоришь про Фарлион все последнее время. — Да, — покаялась я. — Знаю, что там еще опаснее, чем здесь. Знаю, что твари там не в пример больше, но я его уже чувствую, Лин. Почти постоянно чувствую и едва сдерживаюсь, чтобы не бросить все к такой-то матери и не ринуться туда. Мне плохо, Лин, честное слово. И то, что Кахар вдруг проник на равнину, тоже плохо. Я просто не могу этого так оставить и не могу равнодушно пройти мимо. Не ради себя, не ради людей и даже уже не ради теней, а ради этой земли и ради той боли, которую она испытывает каждый день, пока по ее поверхности бродит нежить, но которой она пока, жалея меня, еще не наградила так, как должна быть у настоящей Ишты. — Ты еще не настоящая, — дрогнувшим голосом сказал Гор, вмешиваясь в наш разговор. — Ты только учишься. — Это единственное, что меня спасает. Но с каждым днем мне становится труднее не замечать шепота трав. С каждым днем становится труднее дышать. Я могу раствориться в равнине, брат, как кусок сахара, неосторожно брошенный в горячую воду. Могу услышать ее радость, то, как она поет от счастья. Могу почувствовать каждый ветерок и каждую травинку в этом лесу. Но сейчас она не поет и не смеется, брат. Сейчас она может только плакать. От под Фарлионом и вовсе уже непрерывно стонет, тогда как степь, Боюсь, степь уже просто криком кричит. Если, конечно, я правильно все поняла про Неверон и его жрецов. Тени пораженно замолкли. Хорошо. Деревянным голосом согласился Лин. Я найду для тебя тварь. Но если ты погибнешь, если ты не справишься, и он тебя поранит, если ты только меня обманешь и на самом деле окажешься не готовый, ты меня отшлепаешь и страшно отругаешь. Со слабой улыбкой согласилась я. А потом плюнешь и уйдешь искать себе другую хозяйку. Получше, поумнее и посговорчивее. Я знаю. И я принимаю все твои условия. Он сердито фыркнул. Мне не нужна другая хозяйка. Но и видеть тебя мертвой я не желаю. Знаю. Поэтому постараюсь тебя не разочаровать. «Эх, Гайде, да разве в этом дело? Честное слово, иногда ты бываешь такой...» «Дурой!» — усмехнулась я. «Может, ты и прав. Да только по-другому уже не получается. Если я не сделаю ничего сейчас, то и потом меня ничто не спасет. А так, быть может, у этой земли еще есть шанс полностью возродиться. И, быть может, если тут станет хотя бы на одного Кахара меньше... Я, наконец, пойму, как сделать так, чтобы они и вовсе больше никогда не появлялись. Лин только вздохнул, а потом прибавил шагу и уже ни о чем меня не спрашивал. Поляну с гнездом мы отыскали буквально за несколько минут до полуночи. И то, если бы не кровавый след, протянувшийся за тварью чуть ли не от самой дороги, вряд ли бы мы додумались залезть в этот овраг и у самого его конца отыскать тщательно укрытый за поваленным деревом вход в глубокую нору. Быть может, только запах смерти и привлек бы сюда какого-нибудь падальщика. Но не сегодня. Совсем не сегодня. Потому что лежащее неподалеку от логова человеческое тело еще даже не успело остыть как следует. Переведя дух, я осторожно слезла с седла и молча попросила Шейри отойти, чтобы не спугнуть тварь своим запахом. Немного времени у меня еще было. На небе пока еще светили по отдельности две красавицы луны, вместе с которыми ни один кахар не рискнул бы показаться из норы. Но вот когда они сойдутся бок о бок, когда встанут на небосводе друг над другом, заменяя настоящую полночь, я зябко поежилась и поспешила к норе. А нора, между прочим, была большая, метра полтора в ширину и черт знает сколько метров или километров в длину. Туда мое второе зрение напрочь отказывалось проникать, тогда как нос уже учуял слабый запах тления, исходящий из прорытого хода, но пока перебиваемый сильным запахом крови, от которого меня, признаться, едва не замутило. Осторожно приблизившись к последнему из хасов, я тихонько вытащила из ножен меч, быстро огляделась по сторонам и бесшумно опустилась на колени, приложив руку к его груди. Тело было еще теплым, хотя воин уже не дышал. Значит, умер совсем недавно и умер плохо. От жуткого вида ран на дважды прокушенной груди и зияющей недоброй чернотой дыры на животе, которую он в последнем усилии попытался закрыть рукой. Там запеклось много крови, как и на изуродованном до неузнаваемости доспехе. Из-под мертвой ладони свежие струйки уже не сочились. Несчастный потерял слишком много крови до этого. Наверное, и умер больше не от ран, а от кровопотери. Но это в любом случае лучше, чем быть заживо съеденным только что родившимися тварями. Бросив быстрый взгляд на неподвижное, покрытое сплошной кровяной коркой лицо, на котором не дрогнул ни один мускул, я попыталась услышать его дыхание, но не сумела. После чего вздохнула, поднялась и отошла в сторонку. Проверять дальше не стала. Рискованно оставаться возле логова голодной твари, нарываясь на стремительный бросок из темноты. поэтому мы с Лином также осторожно попятились обратно, не сводя взглядов с черного провала, и только оказавшись от него на расстоянии в 20 шагов, дружно перевели дух. — Что собираешься делать? — задал резонный вопрос Шейри. — Не знаю. Скорее всего, подожду. — Приманить попробуешь? — Чем? Тобой? — Зачем же? У тебя свежий труп под ногами валяется. — И что? — мысленно фыркнула я. — Предлагаешь его поднять и бросить внутрь? Вроде как постучаться в дверь и прокричать. — Тук-тук, кто там? Открывайте. Это я пришла, свежий труп принесла. Демон, несмотря на нервозность, не удержался от смешка. — А что, неплохая идея. — Да иди ты! — Куда? — тут же насторожился Шейри. — Тьфу! Да никуда! Это выражение такое, неприличное, которое по отношению к тебе применять никак нельзя, ни в коем случае. Послушаешься же. Короче так, будем сидеть здесь и ждать, пока Кахар не соизволит выйти. Соваться туда сейчас просто самоубийство. — Согласен. А если он не вылезет? Ну, жрать-то ему что-то надо. — А ты заметила, что хасов в отряде было 8, а коней обратно вели в поводу только 6? — В каком смысле? — не сразу додумалась я. — В прямом, — не слишком бодро отозвался демон. — Конских-то тел мы с тобой на поляне не видели. — Значит, Кахар их сожрал. Прямо там, на месте. А уцелевших выжившие увели с собой. Так что теперь Кахар может быть сыт и вполне способен проспать до завтрашней ночи. До меня наконец дошло. Ёлки зеленые! Да что же нам тут, еще 2 куковать? Или лезть внутрь, когда наступает самое его время? Тогда лезь лучше днем, — сознанием дела возразил Лин. Днем он хотя бы сонный и слабый. Нет, до завтрашнего... «До завтра нам ждать нельзя», — вздохнула я. «Вдруг яйца проклюнутся раньше? Не зря же он тащил сюда труп. Не для того же, чтобы каждое утро лицезреть у своих ног разлагающееся тело. Или думаешь, для него это сродни красиво составленной кибане? Или утонченной китайской вазе с роскошными розами, чьим ароматом он обожает наслаждаться в свободное от охоты время?» Шейри сморщился. — Не знаю, что ты имеешь в виду, но насчет запаха вполне могу предположить, что Кахару нравится нюхать гнилую плоть. Что же касается остального? А вот этого я так и не успела узнать, потому что из глубокой норы вдруг донесся неясный шорох, похожий на шелест, осыпающийся под тяжелыми лапами земли. Затем смрадный выдох, в котором угадывалось приглушенное урчание. Наконец, в темноте 2 багровыми огнями сверкнули крупные, лишенные белков глаза. А потом неподвижное тело у логова слабо шевельнулось, и прерывистый голос тихо произнес: «Беги, беги, дурак, это самка, и сегодня как раз ее ночь». Я вздрогнула от неожиданности, увидела медленно выбирающуюся из норы тварь, и с внезапным холодком вдруг поняла, что все-таки опоздала. Глава 17. За то недолгое время, что почуявший кровь Кахар выбирался из логова, я успела крепко выругаться за то, что не распознала в мертвеце еще живого человека. Проклясть себя за глупость, надо было хотя бы оттащить его в сторону. 33 раза проклясть жадную тварь, которая, если воин не соврал, успела-таки вырастить драгоценные яйца. Обложить матом сами эти яйца, из которых, наверное, уже вылупились мелкие кахарчики. А затем зло сплюнуть про себя, потому что маска мешала. И, приняв боевую стойку, ощетиниться сразу 2 мечами. «Дурак!» — простонал из последних сил Хас. «Что ты можешь? Беги!» И, кажется, снова потерял сознание. Но это он зря. «Лин, назад! Не вмешивайся, пока не скажу!» Я недобро прищурилась, изучая выползшую наружу тварь, и краем глаза видя, как послушный Шейри с сердитым видом отступает к деревьям. Молодец он у меня. Понимает, что лучше не лезть, когда спорят две очаровательные и прекрасные по-своему дамы. А Кахар меня ничуть не пугал. После Рирзы и всей той кучи мелочи, которую нам уже удалось прибить, даже эта здоровенная сволочь уже не касалась чем-то из ряда вон выходящим. Ну, большая, да, ну, зубы у нее, как две мои ладони, ну, лапы кривые и страшные, ну, слюна черная и, кажется, ядовитая. Хотя нет, вру. Слюна ядовитая только у их ближайших родственников, хартаров, а эта пока не доросла, слабоватая еще. Да и внешний вид ее не был для меня тайной за семью печатями. Встречалась уже, виделись, мымра. Так что зубы свои, стерва, тут не показывай, и не думай, что я вдруг лужу пущу или с визгом побегу за подмогой. Мы оскалились с тварью почти одновременно и, наверное, совершенно одинаковыми чувствами по отношению друг к другу. Злые мы были, очень и очень злые. Она, потому что я испортила ей хорошую ночь, отвлекая от еды народившихся деток. Хас, наверное, именно это имел в виду, когда говорил, что ночь действительно ее. А я за то, что по ее вине торчала тут как дура, и кляла себя за то, что едва человека хорошего не подставила. Дыхание получше послушать поленилась, пульс не глянула, не капнула на губы синькой, и теперь лихорадочно гадала, как бы успеть с неудобной соперницей побыстрее справиться, чтобы этот герой тут не кстати не загнулся. А потом Кахар качнулся вперед. Низко предупреждающе зарычал, пригнулся, чуть присев на задние лапы, и... Все посторонние мысли тут же выдало у меня из головы. Когда тварь прыгнула, никакой Галины Чернышевой и никакой девушки по имени Гайды перед ней уже не было. На месте остался только Гай. Охотник, воин, а вместе с ним четыре мстительно прищурившиеся тени, без раздумий слившиеся с ним в единое целое. Я больше не видела ничего вокруг, кроме горящих во тьме багровых глаз, не слышала ничего, кроме ровного стука ее несуществующего сердца. Для меня не осталось в этом мире ни тревожно замершего демона за спиной, не делающего свои последние вздохи смельчака в выжеванных доспехах, ни логова, ни ночи, ни даже собственных чувств, только ровное, спокойное дыхание схватки, только мерное биение невидимого сердца, только тихий гул бегущего по венам крови и ледяное спокойствие, которое не поколебало бы ни одна буря. От первого прыжка Кахара я, заученным движением, опустив один клинок и чуть развернув корпус, проворно увернулась. Попутно попыталась распороть ей брюхо, но неудачно. Сталь только обиженно звякнула о хитиновые пластины и тут же отскочила, отдавшись в плече неприятным нытьем. Если бы я наносила колющий, а не рубящий или скользящий удар, то плечо, наверное, вывихнуло бы сразу. А так только поморщилась и мгновенно развернулась, готовясь ловить противницу на клинок. Со стороны, наверное, казалось, что мы застыли, раздумывая над тем, как бы получше достать друг друга. И, возможно, по отношению к твари это даже было бы верным. Я же не думала ни о чем, да и незачем. Схватка никогда не течет так, как ты ее планируешь. По крайней мере, схватка с тварями. Поэтому приходилось ловить момент и ждать удобного случая. Кахары, как верно сказал Ас, почти неуязвимы в своей прочной хитиновой броне. Пробить ее обычным мечом фактически невозможно. Быть может, Адарон еще мог бы справиться. Но где его взять? Этот редкий металл. Вот и вынуждало его отсутствие выискивать крохотные щели в сочленениях чужого панциря, как если бы передо мной стояла не тварь, а закованный в броню средневековой рыцарь. «У нее уязвимы только суставы», — пришла из глубины чья-то спокойная мысль. «Сперва обездвижить, остановить, потом добить». Я мысленно кивнула. План действий был прост, как дыра в подвале. Проблема в другом. Как поймать тварь на неловком движении, если она двигалась не в пример быстрее меня? Кахгара же подобные проблемы не волновали. Наметив, наконец, цель, он также непринужденно пригнулся и снова прыгнул, на этот раз пытаясь сбить с ног и свалить на землю, чтобы потом без помех разорвать острыми когтями. Хрен тебе, жук-переросток! Я снова увернулась и еще раз попыталась пробить его броню. Мимо. Что ж, 1-1. Начнем снова? Тварь глухо зарычала и прыгнула в третий раз, теперь уже в полную силу. И так быстро, что увернуться я уже не успела. Говорю же, шустрая сволочь. Потому что не только успела толкнуть меня боком, не только заставила пошатнуться и торопливо отпрыгнуть, но сумела чиркнуть когтем по животу, в один момент располосовав тяжелую броню и едва не добравшись до брюха. «Соберись!» — напряженно велел Шейри, с тревогой следя за тем, как мы затанцевали друг вокруг друга. Тварь то и дело пыталась атаковать. Ее, кажется, нисколько не утомляли эти безумные прыжки. Ее не смущал мой рост, доспехи, мечи, которые раз за разом пробовали пробить ее кожу. Ее не остановил даже мой единственный успех, когда каким-то чудом удалось достать правую переднюю лапу, подломив ее в суставе, но при этом, тяжкий вздох, поплатиться слетевшим от встречного удара шлемом и набухающей на затылке шишкой. Нет, долго так я не выдержу. Однако страха, что удивительно, по-прежнему не было. И ощущение собственного бессилия тоже. Это был просто бой. Рваный, неправильный, полный постоянных уверток и подножек бой, в котором Кахар чувствовал себя явно увереннее, чем я. «Беги!» — в третий раз прошептал очнувшийся на миг Хас, когда рев раненой твари ненадолго вырвал его из забытья. Но в этот миг прозрения длился всего пару мгновений. Едва увидев, как возле самых его ног рвут землю острые когти, а гибкий хвост сбивает с песчаного склона крупные камни, он снова уронил голову и больше не шевелился. Я сжала зубы, чувствуя, что постепенно уступаю, и с раздражением смахнула с лица длинную светлую прядь. Вот зараза, без шлема мне будет труднее. Да и волосы лезут в глаза. Тьфу, если выживу, под корень обрежу. Надоели. Хотя нет, если выживу, то оставлю. Так интереснее играть. Но в такую тугую косу их заплету, что больше уже не забалуют. Я тряхнула гудящей головой, в которой от мимолетнего удара до сих пор звенели все колокола моей далекой родины. Мельком покосилась на раненого и едва не пропустила новый прыжок. Поспешно отпрянула, закрылась, пригнулась, пропуская над собой когтистую лапу. Пошатнулась от внезапного толчка в грудь. Сдавленно охнула, когда Кахар насел снова. Попятилась, неистово отмахиваясь от него всем, что только было. Но почти сразу глухо выругалась и с досадой проводила глазами выбитый из руки меч. Хреново. Ой, мама, как же мне будет без него хреново? Держи! Я едва успела подхватить брошенный Лином простенький деревянный щит, чтобы заслониться от рвущегося вперед Кахара. С растущим отчаянием рубанула по уже раненой лапе. С радостью услышала характерный хруст. Потом получила еще один сочный удар, от которого просто не успела увернуться. И, наконец, услышала еще один хруст, гораздо более сильный и недобрый. Звук разваливающегося щита, которого хватило едва ли не на один полноценный удар твари. «Мать твою!» Я отбросила бесполезные обломки и кинулась прочь, лихорадочно ища выход из этой поганой ситуации. Но Кахар оказался слишком силен, слишком быстр, и слишком прочной оказалась его естественная броня, которую одарил его создатель Айд. Моим оружием тут не справиться. Простая сталь эту сволочь не берет. Я ему обе лапы передние подбила, в глаза успела ткнуть, по животу несколько раз полоснула, а ему хоть бы хны. До суставов я хоть и добралась, однако никакой хромоты у твари так и не появилось. Брюхо вообще железное оказалось, а прямой тычок в глаз тварь просто проигнорировала, как будто, чтоб ее черти взяли, была неживой. Ух ты, мать твою! Ну, конечно, она не была живой. Я смачно выругалась, снова бесстыдно воспользовавшись малым словарем русского мата. Но это не принесло облегчения. Я самым некрасивым образом бежала прочь, ничего не добившись, и даже со всеми талантами, так и не поранив тварь по-настоящему. Я будто вообще ничего не пыталась. Все мои усилия пропали в туне. Как Кахар их, кажется, просто не заметил. А если и не прибил сразу, то лишь потому, что решил сыграть занимательную игру. Как долго пробегает мышка, если ей оторвать сперва одну руку, потом другую? И сколько времени она сможет уворачиваться, если ей не сразу откусить глупую голову? Заслышав за спиной тяжелое дыхание, я молча застонала и, уловив момент, припала к земле, одновременно откатившись в сторону. А когда в ту же секунду вскочила, то с обреченным пониманием уставилась на живучую тварь. Кахкар стоял напротив и с недовольным ворчанием нахлестывал воздух длинным хвостом. Совершенно невредимый, раздраженный и, кажется, снова голодный. Я сглотнула, попятившись, и тщетно пыталась что-то придумать. Кахар напротив, мягким движением скользнул следом, нехорошо сузив пылающие глаза и больше не намереваясь откладывать поздний ужин. Вернее, для него это ранний завтрак. Но мне уже все равно. Мне просто очень не хочется умирать. Особенно умирать, так ничего и не сделав. Блин. Да что ж такое-то, а? Ну как-то же эту сволочь можно достать? Ну не может быть, чтобы у нее не нашлось ни одного уязвимого места. Не может быть такого, чтобы она вообще ничего не чувствовала. И как самая настоящая нежить ничего не боялась. Что же мне делать? Аллар и все его айри, что же мне делать-то? Беги! Грустно отозвался на мои отчаянные мысли Шейри и медленно выступил из темноты. «Не сметь!» — яростным шепотом взвыла я, моментально остановившись. «Не лезь! Тебе не справиться! Тебе тоже! Лин, не смей! Это приказ!» Демон обреченно уронил голову и, замерев на месте, тихо застонал. «Гайды! Он же тебя убьет! Как же ты не видишь? Твою! Я все вижу! И все понимаю, но его туда не пущу. Мал он еще, совсем ребенок. Как такого отправишь вперед? И как отпустишь на верную смерть?» «Не сметь!» — упрямо повторила я, изучая остановившегося Кахара, на которого появление старшего демона в столь экстравагантном облике, кажется, произвело неизгладимое впечатление. Но отступать он не собирался, это точно. Так подумал немного, поколебался, не зная, стоит ли ему связываться сразу с обоими, но потом решил, что справится, и снова приготовился к прыжку. «Гайде!» У меня из груди едва не вырвался вопль отчаяния. «Да что же это, Господи! Ничто эту тварюгу не берет! И магии не поддается, и железо бесполезно, и суставы у нее как каменные, и броня как у танка, и прыгает она так, что я больше не успеваю увернуться. А запас сил там такой, что мне со всеми моими тренировками за ней никак не угнаться. Я за несколько минут успела вымотаться так, что едва на ногах стою, а она, зараза, бодрая, свежая и совершенно не чувствует усталости. Я с бессиленной злостью посмотрела в горящие глаза Кахкара, сжала челюсти, понимая, что отступить уже не только не успею, но и просто не смогу, потому что это значило бы подставить под удар молодого Шейри. А потом вдруг на меня снизошло такое внезапное спокойствие, необъяснимое понимание того, как надо поступить, что я даже смутно удивилась, как же не додумалась до этого раньше. Ведь на самом деле все было так просто. Кахкар даже не пошевелился, когда я внезапно отвела руку в сторону и демонстративно уронила оказавшийся совершенно бесполезным меч. А потом выпрямилась, показала пустые ладони и сделала шаг навстречу. — Ну, давай! — Гайде! — в ужасе выдохнул Лин, решив, что я сошла с ума. Я даже не дрогнула, а потом улыбнулась и сделала еще один шаг к твари. — Давай, я жду. Кахкар недоверчиво наклонил голову, изучая мою безоружную фигуру так внимательно, будто в его уродливой голове действительно тлели какие-то зачатки разума. Но я не дала ему времени на раздумья. Поднеся левую руку к груди, царапнула кожу о край изрезанного его когтями доспеха и, дождавшись, пока наружу выступит крохотная капелька крови, стряхнула ее прямо на землю. — Давай! Вот этого тварь выдержать уже не смогла. Аромат крови будоражил ее, как запах самого изысканного лакомства. Завороженно уставившись на медленно стекающую по траве кровь, она едва не задохнулась от этого волнующего зрелища. Хрипло зарычала, больше не в силах сдерживаться, и, окончательно потеряв голову от жажды, быстрее молнии прыгнула. И на этот раз я не стала уворачиваться. Наплевав на все на свете, я стояла и терпеливо ждала, пока свирепая тварь не подлетит на расстояние вытянутой руки, на расстояние одного единственного удара, который я просто не могла не успеть нанести. Слишком поздно Кахар увидел, как засветилась моя правая ладонь. Слишком поздно понял, отчего у этого света такой недобрый, серебристо-голубой оттенок. Слишком долго соображал, что за привкус у этой необычной магии. А в следующее мгновение он добрался-таки до своей жертвы. Мощным ударом сбил с меня с ног, взвыл, почувствовав несильный толчок в левый бок, и мы кубарем покатились по земле, уже не способные что-либо изменить, отчаянно сопротивляющиеся, барахтающиеся, задыхающиеся и едва не кусающиеся. Честное слово, я не знаю, каким чудом он не располосовал мне тогда весь живот. Понятия не имею, как и почему ни один из его когтей не пропорол меня насквозь. Не знаю, как он меня не раздавил, не покалечил, как не откусил голову, хотя смрадная пасть щелкала громадными зубами возле самого лица. Я вообще ничего этого не знаю. И до сих пор не могу понять, что именно спасло меня в ту ночь от смерти. Потому что удар тяжелого тела был настолько силен, что я ответила ему уже в забытии, а потом надолго потеряла сознание, смутно порадовавшись тому, что хотя бы не почувствую, как он будет жрать меня заживо, наслаждаясь заслуженной победой. Однако, когда спустя какое-то время сознание все-таки неохотно вернулось, мне пришлось сильно удивиться. Сперва тому, что я все-таки жива, затем тому, что какая-то наглая скотина посмела навалиться на меня всем своим весом, наконец тому, как же сильно она воняет, после чего в гудящую и раскалывающуюся от боли голову наконец пришла первая адекватная мысль. А потом и память вернулась. После чего я закашлялась, с немалым трудом спихнула с себя тяжеленную тушу. Со смешанным чувством увидела глубокий разрез на левом боку, откуда редкими, вялыми толчками вытекала густая, совершенно черная кровь. Потом перевела дух, утерла залитое этой самой кровью лицо. С трудом встала на дрожащие ноги и, подняв руку с намертво зажатым в ней иреолом, хрипло сказала: «Вот так, ни хрена ты не неуязвимый!» А потом вспомнила о важном и, пошатываясь от слабости, уронила в оглушительной тишине: «Ас, Бер, скажите, вы хотя бы наелись, или я зря все это затеяла?» Не буду вас утомлять теми эпитетами, которыми наградили меня тени, когда я догадалась убрать Эриол и позвала их пообщаться. Тем более не буду в подробностях описывать те угрозы, которые обрушил на меня сиганувший из темноты Лин, у которого, за то время, что я не двигалась, изображая свежий труп, едва сердце не остановилось от мысли, что он дал меня убить. Не буду даже пытаться припоминать те гнусные ругательства, которыми он облил меня с ног до головы. Достаточно лишь сказать, что после 5 минут его прочувствованной речи я обалдела, разинула рот и, рухнув на подкашивающихся ногах, ошарашенно сказала снизу: «С ума сойти! Мой персональный демон, оказывается, отлично разбирается в русском мате». «У тебя и подсмотрел!» — рявкнул Лин, подскочив ближе и едва не сбив меня на землю. От толчка я вяло качнулась, по-прежнему сидя на 5-й точке. И из-за глубокого шока бездарно пропустила следующую, не менее прочувствованную тираду, которые приличными были только предлоги «в» и «на». Все, я, наверное, точно сошла с ума. Или опять сплю, потому что такое только присниться может. Тупо сижу возле остывающего трупа какой-то сюрреалистической твари, таращу в пустоту совершенно дикие глаза. Ничего не слышу, ни черта не понимаю. Тщетно пытаюсь проснуться, но никак не получается. — Гайде! — внезапно перешел на нормальную речь Шейри. — Гайде, ты чего? Я безо всякого выражения посмотрела на склонившуюся морду и вяло моргнула. — Гайде! Я снова промолчала. — Гайде, ты в порядке? Вдруг обеспокоившись, Лин ткнул меня носом в плечо. Однако вместо того, чтобы привести в чувство, вызвал лишь легкую дрожь и еще один полубезумный взгляд. — Гайде, да ты что? Что с тобой? Он тебя укусил, отравил, поранил! Я также медленно опустила глаза на залитую кровью кольчугу, порванную аж в 5 местах. Как-то отстраненно подумала, что даже отличить не могу, где тут моя кровь, а где кровь Кахара. Потом почувствовала, что меня снова тормошат. Недоуменно посмотрела наверх, но наткнулась на совершенно перепуганную конскую морду и заставила себя хрипло выдавить: «Лин, я, кажется, разучилась чувствовать». «Всего-то!» — с невразимым облегчением выдохнул демон. — Ничего страшного, это пройдет. Главное, что ты жива. Главное, что не ранена. Ну, то есть ранена, но не смертельно. А то, что чувствительность пропала, так это бывает. Сейчас твои тени переварят энергию твари, и все пройдет. Так это из-за нее меня так скрутило? Конечно. Меня заботливо подтолкнули носом под локоть, понукая встать. Просто ее слишком много. Даже я бы, наверное, захлебнулся. Но теней-то у тебя целых 4. Справится? Хотя, думаю, даже им понадобится много времени, чтобы освоить этот подарок полностью. — Гайде! — А? — Как ты могла так со мной поступить? Он вдруг без всякого перехода снова взвился. — Как ты могла приказать мне не вмешиваться? Как у тебя только язык повернулся? Как только совести хватило? Я же мог помочь. Я мог его отвлечь. Я мог огнем, копытом. Так бы ему... «Гайде! Нет, не закрывай глаза! Тебе нельзя спать! Гайде!» Я сонно моргнула, внезапно ощутив, как на плечи наваливается дикая усталость. Будто все кости разом вынули, оставив внутри только хлипкий кисель. Никаких сил, никаких мыслей, никаких желаний. Вообще. Только мерзкая слабость в дрожащих мышцах. Безумная усталость и желание как можно скорее добраться до подушки, чтобы спать, спать, спать. — Не смей! — завопил мне прямо на ухо Шейри. — Не сейчас, не здесь, тебе еще нельзя. Не то рядом с Кахаром сама ляжешь. Энергия смерти не для тебя, хозяйка, очнись! Не трогай ее, слышишь? Она только для мертвых. — Гайде, приди в себя! — Вдруг стряхнул меня изнутри суровый голос Аса. — Лин прав. Не трогай энергию смерти. И что она может убить? Твоя сила — это жизнь. Наша, поскольку мы призраки, только смерть. И смешивать их для тебя небезопасно. Поэтому вставай. Вставай, сестра. Тебе еще не время умирать. Я вздрогнула и, разом придя в себя, помотала головой. И почти сразу взвыла, немедленно ощутив все полученные шишки, ссадины, царапины и раны. О, Боже, больно! И как же их, оказывается, много! Такое впечатление, что Кахар меня тоже успел пожевать, пока издыхал, придавив своим грузным телом. Извращенец какой! Вонючий, фу! Теперь с месяц отмываться придется, чтобы хоть как-то эту вонь себя очистить. А одежку, наверное, выбросить надо, потому что это, кажется, никогда в жизни уже не отстирается. Сморщившись и болезненно покривившись, я с немалым трудом поднялась на ноги. Опомнившийся и переставший сыпать страшными ругательствами демон заботливо подхватил меня под локоть и куда-то повел. Я сперва не сопротивлялась, ведя негромкий диалог с лучащимися, сытыми, довольством братьями. Слушала, как они ловко перемежают упреки с блаженным урчанием. А потом вспомнила об оставленном у логове воине, и, выругавшись, чуть не страшнее, чем Лин недавно, почти бегом кинулась обратно. «Ух ты ж!» — ахнула я, когда добралась до логова и увидела, как оттуда как раз выбираются 3 небольших, всего с мою голову, темных комка, слепо тыкающихся незрячими мордами в каждый камень по пути, но при этом настойчиво, целеустремленно подползающих к умирающему Хасу с явным намерением закусить. — Лин, жги их! Жги этих гадов! При виде новорожденных тварей демон гневно вскинулся и исторг из себя такой бешеный рев, вместе с совершенно жутким по силе пламенем, что даже я поспешно отскочила и принялась сбивать искры с одежды. А бездыханного Хаса вообще едва не изжарила на месте. Хотя, конечно, для тварей этого было вполне достаточно. Однако Лина, 3 комка обгорелой, мелко содрогающейся нежити, не удовлетворили. Подскочив к пустой норе, он раздулся до размеров маленького слона, напыжился, напрягся, а потом выдохнул снова, прямо в вырытый кахгаром тоннель. на мгновение осветив его, будто днем, и спалив там все до основания. — Чтобы точно никто не... никого не осталось, — ворчливо ответил он на мой вопросительный взгляд. — Вдруг еще кто-то внутри сидел? — Тогда дунь третий раз, для верности, — вполне серьезно посоветовала я и, прихрамывая сразу на обе ноги, поковыляла к незнакомцу. Он выглядел жутко, распластанный, как лягушка на камнях, неподвижный, залитый кровью с ног до головы, истерзанный и едва дышащий. Лица я не видела, оно было целиком покрыто запекшейся черной коркой. От него до сих пор вился легкий дымок, наполненный отвратительным привкусом горелой плоти. Хотя, кажется, Лин ничего ему не сжег. Только края ран чуть загнулись и перестали сочиться кровью. Прижигание, блин, тоже мне. Я опустилась на колени, спешно ощупывая его грудь и пытаясь понять, насколько сильно он успел пострадать. Потом опомнилась. Да какая ёшкин кот разница, когда у меня есть синька? Вытащила из принесенного демоном мешка заветный пузырек и едва ли не четверть вылила в приоткрытые губы храбреца. «Надеюсь, поможет». Я с сомнением посмотрела на обезображенное тело. «Ты вроде говорил, что она даже мертвого на ноги поднимет». «Говорил», — согласился Лин, с интересом оглядывая воина. «Только проверить все не получалось. А теперь глядишь и сподоблюсь. Заодно узнаю, правильно ли у Айны рецепт запомнил». Я сердито ткнула его кулаком. «Перестань! Обидно будет, если даже Сенька не сработает. Он целые сутки жил с такими ранами. Против Кахара какое-то время продержался. Весь день лежал на открытом солнце, мучился, страдал от боли. Но когда нас увидел, все равно попытался предостеречь. Так что он крепкий, и я очень не хочу, чтобы он умирал». Я осторожно отодвинула с чужого лица слипшуюся от крови прядку, пытаясь понять, на кого же наткнулась, и что за человек оказался настолько стойким, что даже смерти упорно отказывался поддаваться. Затем наклонилась пониже, желая рассмотреть его вблизи. Но в этот момент откуда-то сверху раздался слабый шорох. Затем посыпался мелкий песок, заставив меня отпрянуть и инстинктивно схватиться за выскочивший из руки Эреол. А секундой позже на медленно вздымающуюся грудь воина с края обрыва свалился грозно пищащий, но очень небольшой зверек. Гибкий, с длинным тельцем ласки, сердито встопорщенной шерсткой, на которой местами запеклась несвежая кровь. Грязный, уставший, но очень решительный. Едва обретя опору, он тут же приподнялся на задних лапках, предупреждающе оскалился, словно готовился защищать, ой, хозяина, наверное. Но неожиданно втянул ноздрями воздух, уставился мне прямо в глаза и, мгновенно успокоившись, с тихим плачем кинулся ко мне на колени. Я опешила. «А ты еще кто такой?» Зверек приподнял острую мордочку, жалобно шевельнул короткими усами, что-то слабо пискнул, задрожал, но потом перевел взгляд мне за плечо и шарахнулся прочь так резко, что я едва успела разжать руки. — Ты! — зарычал вдруг Шерри, уставившись на зверька гневно загоревшимися глазами. — Я тебя помню, гаденыш! Ты мне шкуру испортил, тварь такая! И это из-за тебя нас едва не убили! И вот тут только до меня начало медленно доходить. Я неверяще посмотрела на испуганно скалящегося хорька, в панике узнавшего в моем коне самого настоящего демона. Потом на Лина, в глазах которого горела неистребимая жажда мести. Наконец, на едва дышащего воина, на груди которого сидел этот самый хорек. А потом неприлично разинула рот и растерянно развела руками. — Он? — Да, — с нескрываемым отвращением согласился Шерри. — Тот самый, который с Даганом был, помнишь? Я эту крысу лохматую как увидел, так сразу и вспомнила его мерзкую рожу. Гость, мать его! Это он тебя первым узнал. И он натравил на меня своего зверя. Я прикусила губу. Ничего себе новости! Оказывается, в друзьях у Иркаса Дагана имеются самые настоящие королевские хасы. Да не простые, как неожиданно выясняется, а целые эрдалы, блин. Знала бы я ту встречу, кто он такой, даже ждать бы не стала, пока догонят. Теперь понятно, почему этот хорек так легко обнаружил Шейри. Натаскан, наверное, на поиск тварей. Ну и иной нежити заодно. Вот и демона моего маленького почуял. Вот и выдал меня Дагану с головой. А хозяин его, теперь лежащий у моих ног неподвижной колодой, одним из первых арбалет на меня поднял. И вполне вероятно, если бы не Мэйр, именно от его стрелы я нашла бы тогда свою смерть. «Гаденыш!» — прошипел Лин, страшновато оскалившись и едва не ринувшись вылавливать юркого врага. Однако хорек, как ни странно, даже не сделал попытки убежать. Просто с горестным видом сидел на груди умирающего хозяина и смотрел на меня печальными, виноватыми, резко повлажневшими глазами. — Зороза, я тебя... — Не надо, Лин! — со вздохом остановила я Шейри. — Не трогай его, пусть живет. И хозяина его тоже трогать не надо. — Почему? Они пытались тебя убить. Я слабо улыбнулась. Бывает. А потом протянула руку и осторожно коснулась присмиревшего хорька левой ладонью. Ты посмотри, он очень боится, но никуда не бежит. Охраняет хозяина. От самой дороги мчался сюда по запаху его крови. Только он маленький, не такой, как ты. Вот и опоздал немного. Но он очень смелый. Когда-то тебя не побоялся. Потом твари. Смотри, его тоже успело зацепить. Но он все равно бежал сюда со всех лапок, чтобы попытаться его защитить. Даже от Кахара. Это ли не настоящая преданность? Разве можно его за это осуждать? Лин сердито фыркнул. Если бы не он, тебя бы не узнали. Так ведь все равно обошлось. Давай, помоги мне придумать, как этого парня отсюда вытащить. Само мне не справиться. Шейри недовольно отвернулся. — Не буду, Лин. Он хотел тебе сделать больно. Думаю, он уже раскаялся. Я с улыбкой посадила на ладонь тихонько заурчавшего зверька и подошла к оскорбленно надувшемуся другу. Посмотри, какой он маленький. Совсем как ты полгода назад. Слабый, уставший, грязный, голодный. Лин, он пришел сюда за хозяином, как и ты пришел бы за мной. Неужели ты не понимаешь? И неужели не видишь, как он плачет, боясь потерять единственного, дорогого человека? Лин неохотно скосил глаза. Все равно он гадкий. Зато смелый и мерзкий, но любящий. Он подлый. Просто верный, Лин. Я так же ласково погладила негодующего демона по холке. А за верность нельзя наказывать. Особенно такое маленькое, упрямое, но очень преданное существо. Да и человека без помощи не оставишь, что бы он ни натворил в прошлом. Ты ведь сам как-то говорил, что каждый из нас хотя бы раз в жизни ошибался и утверждал, что только так можно чему-то по-настоящему научиться. Ведь раскаяние порой значит гораздо больше, чем праведность, а желание исправить ошибку ценится не меньше, чем абсолютная безгрешность. Поэтому хватит дуться, дай ему шанс. А теперь посмотри на меня и, пожалуйста, я тебя очень прошу, помоги. Глава 18. С раненым мы провозились до самого утра, Сперва его пришлось избавлять от остатков доспеха, потом срезать присохшую к телу одежду, осторожно обмывать, жертвуя на это богоугодное дело остатки воды и собственных скудных запасов. Наконец, перевязывать его жуткие раны, лишив себя сразу двух запасных рубах, и укладывать на волокушу. То, что воин уже всего лишь раненый, а не умирающий, я поняла почти сразу, как только закончила его неумело раздевать. Опыта по изыманию одежды у безинициативно лежащего мужчины у меня пока не было. Но ничего, пришлось, вот и научилась. Хотя удовольствие это, конечно, никакого не доставило. Зато наглядно убедилась, что его раны начали понемногу срастаться, а белое, как снег, лицо, отмыв с него кровь, я, конечно же, тут же узнала, даже слегка порозовела, перестав напоминать восковую маску. Насчет ран Лин, созданием дела оглядев пациента, уверенно заявил, что все в порядке. Дескать, через полдюжины дней даже следов не останется. Синька-то, я на него извела чуть ли не четверть наших сокровенных запасов. Но в отличие от неглубоких порезов, с которыми я имела дело раньше, эти раны были серьезнее. Поэтому и выздоравливал больной не мгновенно, как я сперва понадеялась, а медленно и очень постепенно. Хотя, конечно, и в разы быстрее, чем без крови Эара. Однако потом стал вопрос о доставке и, собственно, о том, надо ли вообще этим заниматься. Шейри считал, что мы сделали вполне достаточно. Но, как ни ворчал Лин, я всегда считала, что бросить беспомощного человека в лесу, тем более возле логова Кахара, неприлично. Бросить серьезно раненого человека — вообще свинство. Но посадить его верхом было невозможно. Я при всем желании такого кабана не удержу. Да и покой ему нужен. А тащить следом, привязав веревкой за ногу, как предложил с мстительной ухмылкой демон, бесчеловечно. Проще самим добить, чтобы не мучился. Поэтому пришлось снова изобретать. Причем опять мне и опять в одиночку. Но я придумала. Немного поднатужилась, посоветовалась с тенями и все-таки придумала, как нам осуществить перевозку тяжелобольного. А потом и поделилась этой идеей с демоном, которую он тоже обдумал со всех сторон и, смилостивившись, признал, что должна сработать. По моей просьбе для нужд страждущего Хаса он даже хотел собственноручно отломить у ближайшей сосны ветку, чтобы сотворить из нее приличную лежанку. Но я строго посмотрела, и он покорно отступил в сторону, дав мне место прильнуть к голубой сосне и тихонько напеть ей несколько слов на певучем наречии иаров, которые умели находить язык с любым растением и с любой травинкой. Не больно-то я была в себе уверена, не слишком у меня имелся большой опыт в этом деле. Не совсем мне понравилось, как эта трель прозвучала, прося у сосны об огромном одолжении. Однако дерево, что удивительно, тут же откликнулось. Сперва закачалось, зашелестело голубыми иголками, а потом осторожно наклонило в самую пушистую ветку и буквально положило к моим ногам, легко отделив от основного ствола. Лин на это только головой покачал, но без возражений ухватил толстую ветвь и потащил ее вместе с уложенным туда, как в колыбель, воином в сторону дороги. Кажется, тоже впечатлился моими растущими способностями и всерьез задумался над тем, а куда же это в итоге меня приведет. Собственно, только по этой, как мне кажется, причине он больше не пытался язвить, склотничать и вредничать, как поначалу. А потом сам, без напоминаний, помог перетащить тяжелого мужчину на импровизированную волокушу, после чего покорно потащил ее в зубах стараясь поменьше трясти. Больше особой возни раненый нам не доставил. Лежал себе и лежал, неслышно посапывая и никак не реагируя на столь неординарный способ передвижения. Я, как правило, или шла рядом, пристально поглядывая, чтобы он не свалился, или ехала верхом, но при этом постоянно оглядывалась, если чужак издавал тихий стон или пытался пошевелиться. Зверек от него не отходил ни на шаг, ни во время коротких остановок, ни по пути, ни вообще. Так чирикнет что-то непонятное, стрелой кинется к кустам, пару секунд повозится там, а потом опять мчится обратно, торопясь спрыгнуть Хасу на грудь, как будто от этого зависело его здоровье. Я не возражала. Пускай сидит. И мне мороки меньше, и человек под присмотром. Мне почему-то казалось, что Хорек неплохо понимает, что происходит. И если что-то случится, тут же предупредит. Так и поехали. Надо сказать, дорогу в ближайшую деревню отняла у нас целый день. Хотя, казалось бы, ехали мы от нее всего ничего. И еще полдня сверху, потому что теперь Лин не мог быстро бежать. Неудобная ноша мешала, да и раненый не выдержал бы сильной тряски. И хотя раны его с каждым часом становились все меньше, а дыхание выравнивалось буквально на глазах, мне упорно казалось, что процесс еще можно ускорить. — Нет, не стоит, — возразил Шейри. Едва мы остановились на ночлег, и я заикнулась о том, чтобы снова дать незнакомцу Синьке. — Если сразу не помогла, значит, и потом толку не будет. Только зря переведем. Да и ему пользы никакой. — Почему? — Передоз, — ловко ввернул Лин, услышанное от меня словечко. Слишком много крови и ара тоже нехорошо. Я огорченно вздохнула. Жаль. А я думала, что Синька от всех болезней спасает. А тут, выходит, еще и доза имеет значение. Так всегда бывает. Но в этом смысле кровь и ара гораздо безопаснее, чем травяные сборы или магическое исцеление. От нее, по крайней мере, не умирают. Когда ее становится много, она просто перестает работать. Тогда как иная травка может и в гости Кайду отправить. Да я знаю. У нас яды тоже в основном из растений получают. Вот-вот. Так что не спеши. Дай его ранам самостоятельно затянуться. Тогда и пользы будет больше, и Синька целее. Я хмыкнула. Но намекать на жадность, которую уже давно в нем приметила, не стала. Все-таки выручил он меня. Ворчал, бурчал постоянно, но волокушу исправно тянул, то и дело неприязненно поглядывая на затихшего хорька. Впрочем, зубы больше не скалил и смертоубийством зверю тоже не угрожал. Вроде смирился. И только ночью, когда уставший и оголодавший малыш подполз ближе, сердито шикнул. Да так, что я мигом проснулась, быстро разобралась, в чем дело, пристыдила зарвавшегося демона и поспешила накормить преданного зверька, пока он лапы не потянул от голода. Да и было ему, если честно, отчего их протягивать. Больше двух суток ничего не ел бедняга, пока хозяина искал. И сегодня побоялся оставить его одного. Вот и намучился. Я ласково погладила благодарно засопевшего хорька, а потом, почувствовав, что он снова беспокоится и порывается сбежать, сама отнесла его к спящему хозяину, после чего уложила на мерно вздымающуюся грудь, придирчиво проверила повязки, убедилась, что они больше не намокают, и, зевнув, отвернулась, честно собираясь идти досыпать. Но именно в этот момент вдруг почувствовала слабое прикосновение к руке, ощутила осторожное пожатие и едва не подпрыгнула от неожиданности. — Ой, мама! — Я тебя знаю! — едва слышно прошептал внезапно очнувшийся Хас, испугав меня до икотки. Я видел тебя у Дагана. Мы тогда зря. Прости. Спать! — с перепугу рявкнула я, поспешно выдрав у него свою руку. Воин вздрогнул, как от удара, и тут же уронил голову обратно. Как-то недобро выдохнул, разом обмяк. Тихонько сполз со своей лежанки. И вот тогда-то я испугалась по-настоящему. Решила, что перестаралась с приказами и угробила его вместо того, чтобы исцелить. Ой-ой-ой! Да неужто и правда убила? Твою! Только этого мне не хватало. Однако, когда я с замиранием сердца наклонилась, страшась не услышать биение его сердца, то оказалось, что зря боялась. Хас всего лишь уснул. Быстро, без возражений, поразительно послушно. Тем ровным, безмятежным сном невинного младенца, в котором не могло быть никаких кошмаров. Более того, все иные мои опасения тоже оказались напрасными, потому что на расслабленном лице мужчины вдруг заиграла такая умиротворенная улыбка, что я тут же успокоилась и, переведя дух, отошла. Фу, напугал, болван, чуть заикой не стала. Это ж надо было додуматься, хватать меня посреди ночи. Как еще не двинула его по физиономии от неожиданности. А то рефлекс, то да сё, везунчик, что и сказать. Мог же и с переломанным носом остаться, или свернутую челюсть себе заиметь, для полного, так сказать, комплекта. Мне ребята уже успели удар поставить. Могу так двинуть, что зубы потом собирать по кусочкам придется. А тут, что удивительно, пронесло. И Хаса, между прочим, тоже. Что же касается его странного поведения, то ну его. Главное, что с таким лицом, как у него сейчас, люди никак не умирают и не впадают в анабиоз, пугая близких родственников и заставляя надеяться жадных соседей. Ничего, авось не помрет. И будем считать, что у меня был просто глюк. Но не верить же в то, что это из-за меня он так сладко уснул. Я постепенно восстановила дыхание, а потом совсем угомонилась. Но только вернувшись к подозрительно присматривающемуся Лину, только перехватив его пристальный взгляд, неожиданно поняла, что именно сегодня услышала. «Уёкала мене!» «Да что же я так туплю-то сегодня, а?» «Узнал. Я тебя узнал». Я почувствовала, как у меня внутри что-то противно сжалось, а потом провела рукой по непокрытым волосам, которые после бурной ночи просто забыла закрыть, и растерянно села. «Он меня видел», — машинально повторила я, как будто это могло что-то изменить. «Лин, он меня узнал. Действительно, и тогда, и сейчас. Я забыла надеть шлем». «Ну, положим, шлем ты еще с ночи потеряла, а он, если помнишь, пару раз соизволял глазки свои красивые открыть», — проворчал демон, ничуть не удивившись. «И когда ты клыки у Кахкара выбивала, он тоже как-то беспокойно лежал. Так что видел? Все он видел, только прикидывался гад. Сомневался, по-видимому. Ты ведь сильно изменилась за это время?» «Да, наверное». «Не наверное, а точно. Хотя, конечно, при желании узнать тебя все равно можно. Лицо больно приметное. Не такое, как у других. Чужой, если хочешь. На лице иаров немного похоже. Но и красивое, как мне кажется, тоже». «Ну, спасибо. Давно от тебя комплиментов не слышала». «Пожалуйста. Думаю, твой Хас тоже в восторге». «Да?» — скептически хмыкнула я. «И от этого тут в обмороке лежит, изысканно порезав себя перед этим зубочисткой. Скажи лучше, что мне теперь с ним делать?» «Что хочешь?» — громко зевнул Шейри. «Мне, например, все равно. Хоть зажарь его, хоть съешь. а хоть мужем называй. — Да на кой он мне нужен? — отшатнулась я. — Ты в своем уме? — А что, некрасив, по-твоему? Я против воли взглянула на волокушку. Честно говоря, особенно не присматривалась. Ни тогда, ни сегодня. Что у меня, других проблем мало. Красив, некрасив. Какая мне Кайду разница? После того, как он на меня арбалет наставлял и убить пытался. Хотя, извинился он вроде. Правда, я так и не поняла, за что. То ли за то, что болт в спину выпустил, то ли за то, что узнал, или наоборот, не узнал, не вовремя. В любом случае, я пока этого выяснить не могу. Как не могу узнать его имя и причину, по которой его вдруг занесло в гости к Эрхасу Дагану. Да не просто так пообщаться или пиво, пардон, Эля, конечно, с пивом тут были напряги, вместе попить, а еще и на охоту прокатиться, как со старым другом. Ох-ох-ох, вот будет погано, если они родственники. И еще поганее, если этот снулый лебедь полностью разделяет взгляды не слишком уважаемого мною Эрхаса. Впрочем, чего это я распереживалась? Все, что могло, уже случилось. Так что у меня есть только один выход. Довести его быстренько до людей. Сдать кому-нибудь на руки, как переходящий приз. И поскорее уехать, пока он не понял обо мне еще чего-нибудь. Хватит и того, что не обманулся с моей светлой кожей и необычным для здешних мест цветом волос. Хотя я очень надеялась, что достаточно сильно изменилась. А также того, что видел меня рядом с Кахаром. Знал теперь, негодяй, что это я его убила. Был способен узнать моего демона. И вполне мог еще пылать праведным гневом за нашу первую встречу. Правда, насчет последнего я и сама уже сомневалась. Иначе не стал бы он тут из последних сил прощения просить. Но все же... Ладно. Буду надеяться, что он не такой подлец, как мне сперва показалось, и все-таки сумеет сохранить мое инкогнито. С этими мыслями я и вернулась к свернувшемуся клубком Шейри, а потом постепенно уснула, наказав себе завтра больше не забывать про шлем. Как ни удивительно, но когда я проснулась, Хас все еще крепко спал. Все в той же расслабленной позе и с такой же странной улыбкой на губах. Вспомнив вчерашний разговор с Лином, я честно присмотрелась, пытаясь понять, нравится ли мне такой тип мужчин или нет. Но через некоторое время пожала плечами и отвернулась. Не знаю. Может, и нравится. Хотя подбородок у него слишком тяжел, брови больно мохнатые, взгляд, насколько я помню, тоже не из легких. В уголках глаз уже появились первые морщинки. Возле рта тоже суровая складка, говорящая о непростом характере. Психолог и физиономист из меня, конечно, никакой. Но почему-то вдруг показалось, что лежащий передо мной воин под лицом все же не был. А если и совершил тогда серьезную ошибку, то нашел в себе силы это признать и даже попробовал извиниться. И вот это мне точно понравилось. — Ну, налюбовалась? — насмешливо спросил Лин, неслышно подкравшись со спины. Я пихнула его локтем в бок и, спеша отделаться от неудобного попутчика, принялась быстро собираться. До деревни мы добрались лишь к полудню. Разумеется, не до той, из которой я так поспешно уезжала, а той, куда направлялись потрепанные хасы, собираясь отослать весточку в ближайший город. Я решила, что это всяко ближе, чем тащиться еще полдня до дальнего селения. Да и хасы, если окажутся там, помогут своему Эрдалу встать на ноги. Если же нет, то здешний староста все равно должен быть в курсе их дел, так что можно смело сплавить моего пациента на чужие крепкие плечи и благополучно слинять, пока он окончательно не пришел в себя. Но, как выяснилось почти сразу по прибытии, троица хасов на которую я так рассчитывала, ушла из деревни в тот же день, как и появилась. Собирались сами в гильдию идти, раны зализывать, потому как Кахар их все-таки здорово потрепал. А ослабевший маг, когда пришел в себя, тут же пообещал зов в орден отправить. Но отправил или нет, никто не знал, потому что хасы никому не докладывались. А вот то, что в ближайшие дни возвращаться они этой дорогой не собирались, это точно. Однако староста, к счастью, оказался человеком приличным. Так что, когда я появилась возле его дома со своим сомнительным грузом, безо всяких возражений позволил затащить раненого внутрь. А стоило лишь сказать, что это за личность такая, и вовсе расстарался. К незнакомцу тут же была приставлена сиделка, роль которой добровольно взяла на себя супруга хозяина дома. Хаса перенесли в самую лучшую и светлую комнату на втором этаже. Немедленно обмыли, переодели, заново перевязали, хотя особой необходимости в этом не было. А староста самолично пригласил меня за стол и тут же попытался выяснить, что и как, куда подевалась опасная тварь. Да почему вдруг считавшийся мертвым Эрдал неожиданно воскрес и при моем непосредственном участии даже умудрился вернуться обратно. Насчет твари я только и сказала, что мертва, вызвав у хозяина вполне обоснованное недоверие, поскольку доказательства, немного поразмыслив, решила все-таки не предъявлять. Потому что, во-первых, тут же начнутся новые расспросы. Во-вторых, надо будет составлять новый договор, требуя, как положено, с местных достойную оплату. В-третьих, мне все равно вряд ли поверят, поскольку мое сумасшедшее везение никак не объяснит тот факт, что я благополучно завалила тварь, которую и отряд опытных хасов не сумел остановить. «Оно мне надо?» Так что сказала я только то, что тварь гарантированно мертва, и посоветовала узнать подробности у хаса, когда очнется. А что? Пусть отдувается, раз уж с ним возникло столько проблем. Староста прицельно посмотрел на меня, видимо, стараясь понять, что же это я за тип и можно ли на меня надавить, но наткнулся на спокойный взгляд и как-то быстро увял. Он даже не стал возражать, когда я довольно резко отказалась от обеда и проигнорировала намек на возможный ночлег. А потом так же резко потребовала увидеть раненого. «Как он?» — с порога спросил староста, вызвавшийся меня проводить. Его супруга немедленно поднялась со стула, на котором только что сидела у постели больного, поправила сползшее на бок одеяло, кинула на бледное лицо воина беспокойный взгляд и, одарив меня небольшим кникинсом, виновато развела руками. «Бредит! Про Ишту какую-то все твердит, прощение просит». Я внутренне похолодела, а внешне, наверное, здорово побледнела, потому что вдруг осознала истинный смысл его вчерашних слов и внезапно поняла, что именно имел в виду Хас, когда говорил, что узнал меня. А осознав, не смогла сдержать тихого возгласа и невольного стона. «Твою мать!» Выходит, влипла я по полной программе. И влипла, как полагается, крепко. Обидно. Мне-то казалось, что больше неприятных сюрпризов уже не случится. А оно вон как. Узнал, блин. И что, а не леди Гайде? Черт! И как я теперь буду? Всю жизнь в маске? Все время под грифом «совершенно секретно»? Весь отмеренный мне век от городов шарахаться и сигать по кустам, едва только мага поблизости завижу. Ёлы-палы! Да что ж за невезуха! Только с одной проблемой разделалась, как тут же тебе на тебе, Гайда, другую. Издевательство какое-то. Просто форменный беспредел. «Господин?» — с удивлением посмотрела на меня женщина. «Ничего», — опомнилась я, перестав шипеть и как можно небрежнее отмахнулась. «На пороге смерти чего только не привидится. даже змеи двухголовые, ведьмины коты с человеческим голосом и драконы с крыльями в полный рост. Он еще что-нибудь говорил? Немного. В основном про тварь, господин. Смиренно опустила она взгляд. Кахаром ее называл, ругался нехорошо, друзей своих поминал, а потом снова про Ишту и снова про то, что сильно ошибся. Я задумалась. А может, не так все и страшно? О чем это он? С недоверием повернулся ко мне староста. Что за Ишта такая, господин? Вы не знаете? Может, девчонка его? Невинно моргнула я. Жена, любимая, невеста или еще кто. Я как-то нашел, так ни слова путного не услышал. Рано только ему перевязал, да до вас довез. Но то, что бредит, как раз понятно. Когда веришь, что вот-вот испустишь дух, трудно думать о чем-нибудь другом. Все о бабах да о бабах. Но это ничего. Главное, чтоб ему хуже не стало. Потом поправится, придет в себя. А там и не вспомнит про эти глупости, верно? Под моим взглядом староста как-то нервно дернулся и тихо, угодливо засмеялся. — Конечно, господин, конечно, вы правы. Я решительно повернулась к выходу. — Господин, вы куда? — Мне пора. — А как же господин Хас? — На тебя его оставлю. Деньги на лечение тоже дам. Ты, главное, весточку в город отпиши, чтобы нового отряда сюда не слали. Эрдал, когда очнется, сам подтвердит. Да, скажи там сразу, что живой он, пусть не хоронит раньше времени. Но будь готов дать ему пару человек, чтобы вернуться на тракт и людей его оттуда забрать. Думаю, он захочет отдать последнюю дань погибшим. А если знаешь, как найти тех троих, что у вас вчера были, то передай им все, что я сказал. Но он поправится, — сухо оборвала я старосту, больше не имея никакого желания спорить. Я сделал все, чтобы он поправился, поэтому просто не мешайте ему выздоравливать. А что мне ему сказать про вас-то? Ничего. Как? — поразился староста. Совсем? Да что ж, мне грех на душу брать, лгать перед светлым ликом Аллара. Я поморщилась и против воли кинула быстрый взгляд на красный уголок. Точно такой же, который был на Руси, наверное, в каждой избе, красуясь старинными иконами и приветствуя гостя традиционным белым полотенцем. Только здесь, поскольку про Христа еще не слышали и поклонялись своим богам, иконостас заменял вбитый в стену гвоздь, на котором неподвижно висела выточенная из дерева или из кости, фигурка человека с распростертыми белоснежными крыльями. Без лица, что характерно, и без признаков пола. Но зато перья были проработаны с такими подробностями, что поневоле задумаешься о причинах. Я такие штуки уже не раз видела. Любопытное явление. Не самое необычное, но все же любопытное. Потому что и у нас на земле официальная религия во все греха, во все века грешила слишком уж явным дуализмом, несмотря на все попытки уложить в это известное трио отец, сын, ну и так далее по тексту. Однако, как бы там ни было, люди во все это верили. И у нас, и здесь. Только у нас верили в милосердного и всепрощающего Христа, которому, как Сыну Божьему, издревле противостоит хитрый и коварный сатана. А тут верили Вайда, владыку тьмы, и Аллара, носителя света, его вечного, как следовало догадаться, противника и защитника сирых и убогих. А еще верили в мудрого, но отрешившегося ото всего земного Лойна, который вполне подходил на роль христианского святого духа. Хороши совпадения, да? Вот и я говорю, любопытно. Но, повторюсь, влезать в эти церковные дебри не стоит. А уж спорить насчет предмета веры тем более. Чревато, знаете ли. Были уже в истории прецеденты. Да и вера тут, в отличие от людей моего времени, была уж очень крепка. Никаких сомнений, никаких вопросов. Есть Аллар и точка. есть Айд. Ну да и будь он трижды проклят. Все просто и понятно. Тут черные, тут белые, а мы с вами где-то посередине. А некоторые, особенно богобоязненные, еще и искренне считали, что через это изображение вестника Айри, ну, ангела-хранителя по-нашему, светоносный в любой день и миг может слышать все, что произносится перед его крылатым посланником. И что тут поделаешь? Верить же никому не запретишь. Я с досадой взглянула на полное искреннего непонимания лицо старосты и на мгновение задумалась. Но потом достала один из клыков Кахара, при виде которого тот испуганно отшатнулся, машинально сотворив охранный знак, и решительно протянула. «Передашь Хасу, когда очнется, так будет справедливо. А если вдруг спросит обо мне, то скажет, что он ничего мне не должен, но что лишь молчание — его истинная награда и одновременно наказание, тогда как с прощением он сильно поторопился. Все понял». Староста опасливо взял клык и зябко передернул плечами. — Да, господин, тогда прощай. Я отвернулась и быстро вышла, сопровождаемая двумя изумленно озадаченными взглядами, в которых светилась полнейшая растерянность. Ну и пускай. Зато Хас, если окажется достаточно мудрым, больше меня не потревожит и глупости не наделает, раз уж прощение даже в бреду просил. Значит, зацепило его сильно. Да и видно ли легендарную Ишту своими глазами увидеть? А он, о чем я уже и забыла, своими глазами тогда видел, как меня хранитель на спину сажал и как покорно на колени опускался, когда я, кряхтя от натуги, неуклюже взбиралась на его высокую спину. Как же тут не поверить в откровение? Он, судя по всему, и поверил. А поверив, от стыда уже больше полугода сгорал, искренне считая, что я его теперь прибить должна за наглость. Но это он, конечно, загнул. Я такими мелочами не занимаюсь и мстительной до такой степени никогда не была. Да и не злюсь давно, если честно. Почти о нем забыла. Хотя, конечно, в тот дурацкий эрх еще не скоро соберусь прогуляться. Просто из соображений моей несусветной вредности. Особенно, если подумать о том, что и Даган в то утро таращился на меня во все глаза. И он, разумеется, тоже должен был сообразить, на кого, как говорится, бочку катил. Хотя как раз в отношении него у меня не было уверенности, что он полностью проникся, молит по ночам о прощении, бьет поклоны и всячески ищет способ исправиться. Не такой он человек и совсем не производил впечатления истово верующего. Скорее, обидели его когда-то ведьмы. Крепко, надо полагать, обидели. Но вот именно поэтому я к нему в гости еще долго не соберусь. А то, может, и вообще никогда не приеду. С человеком, который способен ненавидеть, лишь увидев цвет твоих глаз, мне вряд ли захочется скоро пообщаться. Но там посмотрим, как жизнь сложится. Поживем, что называется, увидим. Или подождем, как у нас принято говорить, до первой звезды. Вдруг у него, наконец, наступит просветление в мозгах. Или все-таки я когда-нибудь возьму и передумаю. Все возможно, но не сейчас. Да, пожалуй, еще не сейчас. — А как вас зовут? — догнал меня уже на пороге крик опомнившегося старосты и настигающий топот его тяжелых сапог. — Господин, что мне сказать, если спросят? Господин, как ваше имя? Я на секунду остановилась, раздумывая, а не пора ли, наконец, сбросить надоевшую маску. Но потом усмехнулась, мысленно покачала головой и, начиная постепенно привыкать, коротко бросила. — Фантом! Эпилог. «Гайде, а ты уверена?» Который раз нервно переспросил Лин, покосившись на меня крупным желтым глазом. «Может, подождем? Может, я еще немного потренируюсь?» Я цепко огляделась по сторонам, в третий раз проверила подпругу, подергала прилипшее к спине демона седло. Оглядела его беспокойно трепещущие крылья, между которыми мне предстояло как-то уместиться, а потом решительно тряхнула головой. «Нет, ты уже 3 дня летаешь по несколько часов подряд и совсем не чувствуешь усталости. Так что хватит откладывать, и тебе, и мне. Будем проверять, чему ты научился». «Да я еще не уверен», — заныл Шейри, когда я так же решительно, не давая себе повода передумать, взлетела в седло. «Я с грузом никогда не летал. А если я упаду? А если крылья не справятся?» «Значит, упадем вместе». «Гайда, это рискованно». «Рискованно и дальше сидеть на заднице, когда мне в любой момент может потребоваться твоя помощь. И когда от очередной твари нам с тобой придется вместе улепетывать во все лопатки, по воздуху, в котором ты до сих пор временами чувствуешь себя не ахти». «Но у меня времени было мало». «Зато теперь оно у тебя есть». «Гайда, я боюсь». «Да я заметила, ты всегда боишься всего нового». «Ну и что? К тому же я тоже боюсь, поэтому давай бояться вместе, чтобы не так страшно было». Лин снова недоверчиво покосился. «Ты тоже боишься?» Я усмехнулась. «Если ты не забыл, у меня был лишь один опыт прыжков с парашютом и вообще общения с высотой, причем опыт неудачный. Хотя это с какой стороны посмотреть. Но мне в любом случае здорово не по себе, так что будь уверен, ни одному тебе сейчас плохо». «Так ты боишься, что я тебя уроню?» — весьма странным голосом переспросил Лин. «Немного». «Боишься, что я не справлюсь?» — он тревожно прижал уши к голове. «Тоже немного». «И ты боишься, что я не смогу тебя уберечь, если ты доверишься и положишься на мои крылья?» Я мысленно кивнула. «Готов». Как выяснилось, страх за меня с успехом вытесняет у него все остальные опасения, включая те, которые выходят наружу, когда дело касается его собственных способностей, и причину которых я до сих пор не смогла отыскать. Сам Лин на эту тему никогда не задумывался. И, как мне кажется, что-то сильно мешало ему над этим задумываться. Возможно, даже какое-то заклятие, благодаря которому прежние хозяева не только держали его в жестком повиновении, но и были уверены, что самостоятельно он не обретет лишней силы. Точнее, что он никогда в жизни даже не подумает ее искать. А если и подумает, то быстро об этом забудет. Честно говоря, у меня вообще сложилось впечатление, что любая мысль на эту тему и любая попытка развиваться без приказа хозяина способна подавить его волю и отбросить в плане развития далеко назад, может заставить его забыть о прежней жизни, может причинить боль, может снова превратить его в мелкое, ничтожное, но совершенно мерзопакостное и озлобленное на весь мир существо. Короче, истинным демоном его сделает. Вытащит из глубины все то некрасивое и гадкое, что есть в каждом из нас, и от чего каждый приличный человек старается всеми силами избавиться. Но у Лина с этим туго. Самим собой он не способен сделать абсолютно ничего. Отсюда и неуверенность его, просыпающаяся каждый раз, когда я прошу его сделать что-то новое, и внезапная паника, как будто за каждым его шагом наверх последует мгновенное и жесткое наказание. И эти приступы нерешительности, которые подавляют его разум регулярно, стоит лишь ему перешагнуть границы того, что было дозволено раньше. Он как пленник в темнице собственного разума, как запертый в клетке лев, которого всю жизнь учили, что он на самом деле безобидный кролик. Он не знает почти ничего о себе. Он не сознает своей истинной силы. Он до дрожи боится нарушить какие-то странные правила, о которых я могу только догадываться. И порой только прямой приказ помогает ему преодолеть этот нелепый страх. Не знаю, что с ним на самом деле случилось, и кто превратил его в это раздвоенное, располовиненное, ущербное и будто бы разрубленное на части существо, в котором почти не осталось ничего цельного, и в котором берет верх то одна, то другая половинка. Но я непременно это узнаю и сделаю все, чтобы, наконец, это исправить. Даже если придется зажать свои собственные страхи в кулак и стиснуть зубы, старательно отгоняя от себя воспоминания о собственной смерти. Я сделаю это, клянусь. Во что бы то ни стало, но сделаю. Потому что существо, способное пожертвовать ради кого-то жизнью и умеющее так искренне признаваться в своих чувствах, существо, способное доверить тебе не только жизнь, но и осколки собственной души, оно просто не может быть гнилым, продажным и подлым. Алин, хоть и поступал иногда некрасиво, все же способен на искренность и на самоотверженность. А некоторые поступки, какие он сделал для меня, были и вовсе на весь золото. Я сжала зубы и, закрепив получше ноги в стременах, сказала: «Взлетай!» Шерри только вздохнул. Грустно, укоризненно, но уже без паники, а потом послушно взмахнул к широкими, ставшими по-настоящему сильными крыльями, и неуверенно оторвался от земли. — Куда мы направляемся? — спросил он, стараясь хоть как-то отвлечься. — Фарлион, Лин, — мысленно ответила я, судорожно вцепившись в лук у седла и радуясь тому, что при таком способе общения мой голос не дрожит. Он у меня давно в одном месте зудит, как заноза. Давно снится, как надоевшая пластинка. А с некоторых пор у меня появилась еще одна причина, по которой я собираюсь на время исчезнуть из вольницы. «Хас», — догадался Шерри, постепенно выравниваясь и все увереннее набирая высоту. Я сглотнула и честно постаралась не смотреть вниз. Дали из-за него. «Думаешь, выдаст?» «Понятия не имею, но рисковать не хочу. Я уже достаточно побыла в роли дичи, друг мой, и больше не желаю испытывать этого чувства. Хватит, наигралась. Теперь дичь у меня будет своя». «Твари!» — с нескрываемым удовлетворением протянул демон, сделав медленный круг над поляной и заставив меня побледнеть, когда внезапный порыв ветра легонько качнул его в сторону. «Впрочем, ты права. Прошло то время, когда на нас кто-то охотился. Теперь мы сами выбираем себе добычу». Я против воли улыбнулась. «Именно, Лин, только сами». Демон, окончательно освоившись и привыкнув к дополнительному весу, внезапно кровожадно усмехнулся, одновременно набирая свою обычную скорость. А я вдруг почувствовала,